Летят морозы, снег и холода. Все чаще слыша ветер в стороне, проходит день суетный, мимолетно. Ты вырван с цепи той земной, и пусть пустыня испытания, чем та земная пустота, и лучше снег, морозы, холода, чем равнодушно это сердце, как много власти плоть имеет, ведь все пройдет перед Богом. Пред Богом не будет ли сердца... Прошу прощения. Ведь все пройдет перед Богом, но будет ли сердце пламенно гореть, дела ли верою ведут, не спим ли мы на том пути, прольется время, как вода, ведем ли праведную жизнь, пройдет то время, те года, пройдет и жизнь, как пар, тот исчезавший. Давайте будем же бодриться. Дорог ведь много, а путь один. Аминь.